Глава 8. Мы неспешно прогуливались по аллейке, проходили мимо огромной клумбы с красными цветами, наблюдали за стайками разноцветных ярких птиц. «Это идея ректора – обучать целительству тех, кто, как правило, убивает?» – поинтересовалась я, переваривая в голове полученную информацию. «Вся эта академия – его идея. Он один из 12 создателей закона об обязательном образовании людей, наделенных магией. Они его протащили через все структуры власти и преподнесли императору в лучшем виде. И, возможно, не вышло бы все это, но вовремя подключилась родственница правителя. Она и встала во главе новых реформ. Без нее сейчас сложно всем». Я навострила уши. Хаул оказался отличным рассказчиком. «А что с ней случилось? Умерла?» «Нет, Ирина, хуже». Мужчина невесело хмыкнул. В портал затянуло во время прорыва. Она портальщик, как и я. Во время запечатывания пространства бывает так, что силы подводят, и тогда... Он сделал паузу, подбирая слова. «Тогда мага затягивает в ту дыру, из которой я выехала?» – догадалась я. «Да, туда. И обратного хода нет». Тихо подтвердил мои слова Хаул. «И часто такое случается?» «Чаще, чем хотелось бы. У нас проблемы с соседним миром. Лезу словно чем тут намазано. Но все бы ничего. Справляемся мы с ними. Но портальщиков становится все меньше». «Там страшно», — выдохнула я. «Когда я поняла, что не то что-то, машину оставила, вышла проверить, где я вообще. Как глянула туда, где обочина должна была быть, и чуть не умерла от страха». «Что ты там видела?» Голос Хаула стал тверже. «Дороги словно в пространстве парящие, а под ними бездна. Над головой дороги, по бокам. Это так страшно, словно по какой-то ленте едешь». «Как ты сюда дорогу нашла?» Некромант пристально уставился на меня. «Богиня подсказала, куда ехать. Она со мной в машине была», — пояснила я. «Богиня? В твоей вот этой металлической коробке?» Голос Хаула замораживал, такой суровый и жесткий. Я кивнула, немного растерянная такой реакцией. Обхватив меня за плечи, мужчина склонился ниже и впился в моё лицо нечитаемым, оттого и пугающим взглядом. «Никому больше ни слова о том, как ты сюда попала. Поняла меня?» Я растерянно кивнула. «Узнает, что отмечено излишним вниманием богов, затаскают по храмам. А если про Межмирье рот откроешь и только намекнешь, что знаешь, как там все выглядит, окажешься в допросной. И поверь, тебе там не понравится. И я буду бессилен. Ты и так приковываешь излишнее внимание. Прознай, кто про Межмирье, больше мы тебя не увидим». «Ты шутишь?» – пропищала я. Лицо мужчины исказила злая ухмылка. «Нет. У меня вообще, Ирина, с юмором плохо. Слушай внимательно. Если кто спросит, скажешь, села в эту свою железную коробку и поехала. По пути сбилась и потеряла сознание. Вроде снились боги, что говорили, не помнишь. Можешь как нам задвинуть, что во сне на работу приглашали. Там тогда в аудитории такой переполох был, что никто особо твои объяснения и не слушал. Люди из иных миров к нам проникают, нечасто и в основном демоны. Но бывает. И никто не станет заострять внимание на очередной пришлой, если ты сама не расскажешь о Межмирье и богах. Все было во сне, ты поняла. Тебе все приснилось, как и остальным до тебя». «Меня будут допрашивать», – испуганно пролепетала я. Вспомнились многочисленные фильмы про Великую Отечественную войну и пытки несчастных партизан. Во рту мгновенно пересохло. Мозг, не щадя меня, подкидывал сцены, где мне под ногти засовывают иголки. В этот момент я была готова упасть в обморок. «Тише, Ирина, не пугайся так, хорошая моя. Я только что уже тебя допросил. Будет еще и Векс вопросы задавать. Но ты помнишь сон и не более, так ведь?» Я уверенно кивнула. «Я уснула за рулем. Мне приснилась смешная бабушка в шляпке. Она пригласила на работу, я согласилась. Проснулась от яркой вспышки света. А тут вы и этот умом тронутый Долсоу», – выдала чуть дрожащим голосом я. Выражение лица некроманта стало мягче и нежнее, что ли. «Ты очень умная женщина, Ирина. но лучше тебе и самой поверить в то, что ты сейчас произнесла». «Считай, уже верю». Я, наконец, выдохнула. «Ой, как мне повезло с таким допросом и с таким дознавателем». «Умница». Хаул весело улыбнулся и подмигнул, словно мальчишка. «Пойдем, я покажу тебе центральный фонтан». Пройдя по выложенной крупными плоскими камнями дорожке, мы действительно вышли на небольшую площадь, а вокруг пестрящим множеством различных цветов клумбы, заросли низкого кустарника, обвешанные ягодами, птички, прогуливающиеся по тропинкам, огромный трехъярусный фонтан из камня и радуга над ним. Повсюду на совсем низких скамейках сидели юноши и девушки в необычных для человека из моего мира одеяниях. Балахоны, длинные до самых пят и широченные до нельзя. Нелепость полная. «Почему такая странная одежда?» – хохотнула я. «Чтобы уравнять», – равнодушно ответил Хаул. «Перед кем?» – не поняла я. «Друг перед другом уравнять. Тут учатся дети из разных слоев общества. Чтобы не возникали конфликты, личные вещи и уж тем более одежда под запретом. Все казенное, штаны, балахоны, ученические принадлежности и так далее». «Но если все казенное, то это безобразие на них зачем? Ну, по-дурацки же смотрится!» – не унималась я. «Именно для этого». Некромант сорвал с куста крупную черную ягоду и протянул мне. «Чтобы по-дурацки?» – переспросила я, отправив кисло-сладкую ягодку в рот. «Да, это сбивает спесь и гонор. Денёк походишь, как чучело, и уже не столь великим себя мнишь». «И чья это идея?» – подивилась я местным способом воспитания личности. «Несравненный Эйя Аалу, той самой, что пропала в портале», – печально пробормотал Хаул. «Несравненная», – повторила я. «Такая красивая». «Нет, умная. Женская красота увядает, а ум никогда», – протянул некромант, вручая мне еще пару ягодок. Я только брови приподняла. «Ага, умная, значит, несравненная. Но в какой-то веке я где-то за красотку сойду, а то все синий чулок да мышь серая». «А я под несравненную сгожусь?» – мило улыбнувшись, похлопала я глазками для пущего эффекта. «Нет». Отмахнулся Хаул, и не успела я мысленно сгрести остатки гордости и самомнения с брусчатки, как он добавил. «Ты великолепная. В твоем возрасте и уже профессор. Это невероятно». Моя рухнувшая самооценка воспряла духом и гордо ударила себя в грудь. «Профессор Холодова». Услышав знакомый и уже ставший ненавистным голос, я обернулась, схватившись за сюртук Хаула, готовая, если что, спрятаться за этого гиганта. И да, к нам стремительно приближался тот самый Долсоу, что вчера хотел меня заживо сжечь. «Убежать варианты есть?» – тихо одними губами спросила я. «Вечно прятаться не сможешь. Делео Долсоу, декан факультета стихийной магии и твой непосредственный начальник». Прибил меня к земле этой фразой Дарт Фау. «Вот так свезло!» – не удержалась я от сарказма. «В действительности, у декана есть масса положительных сторон. Он сильный маг, хороший учитель, ну и...» «Бабник, каких поискать?» – закончила я фразу за Хаула. «Да, не без этого, но ты очень красиво», – ответил он мне очередной комплимент. «Так что его интерес можно понять». Тем временем этот самый краснокожий капель местного разлива, тот, который сильный маг и весь из себя замечательный декан, почти добрался до нашей застывшей статуи пары. «Спасибо, студент Дарт Фао». Расплылся он в слащавой улыбке, обратившись к некроманту. «Что показали прекрасной Ирине?» «Профессору Холодовой», – нетактично перебила я его. «Что?» – не понял начальственный кобель мой жирный намек. «Для вас, декан Долсоу, я профессор Холодова», – выдала я, а сама осторожно на шажочек к Хаулу ближе встала. «Ну мало ли что. Переклинит еще этого неадекватного и решит, что вчера таки меня не дожарил». «Конечно, Ирина», – вновь расплылся вождь краснокожих в улыбке. «На работе, естественно, я буду обращаться официально, а так...» «Только профессор Холодова». Я нарисовала на лице просто зверское выражение. А если вспомнить, что этот гад вчера хотел со мной сделать, так еще и оскалиться в улыбке не лишним будет. Декан все понял моментально. Вся любезность его лица слетела и растаяла, как дымка поутру. Теперь на меня серьезными глазами смотрел еще молодой, очень привлекательный мужчина, Приподняв подбородок, он смерил меня таким взглядом, что впору было закопаться где-нибудь под деревом. Видела я уже такое выражение у мамочки моего бывшего жениха Алёшеньки. Его родительница считала себя потомком дворян и вела себя с людьми соответственно. «Дайте-ка я угадаю», – не выдержала я. «Аристократ». Хаул странно хохотнул. «А в вашем мире не принято выказывать уважение аристократии», – надменно произнес Долсоу. «Ну, за весь мир не скажу, а в моей стране нет», – мило улыбнувшись, процедила я почти дружелюбно. «Почему же?» «О да, я ждала этот вопрос. Потому что у нас почти не осталось аристократов, декан Долсоу. Половину нашей власти расстреляли 100 лет назад, а вторая половина в эмиграцию сбежала. Чуть сгустив краски, выдала я. Так что не стоит вам так себя вести, декан. Достаточно было бы просто извиниться». Долсоу перекосила. «Я не собираюсь перед кем-либо извиняться за свои действия, и поверьте». «Если бы у меня на пути не встал Дарт Фау, я бы вас уничтожил. И это было бы правильно». Я открыла было рот возразить, но перед моим лицом появился указательный палец этого аристократишки. «Но сейчас ситуация изменилась, Ирина. Так что вспомните о своем воспитании и прекратите дерзить, как деревенщина. Если с Дарт Фау такое общение пройдет, то с вашими теперь уже коллегами нет». «У нас тут никто никого не расстреливал, что бы это слово ни значило. И в эмиграцию никто не бежал. Вспомните, что вы профессор, а не торговка уличная. И начинайте вести себя соответственно». Я опешила и как-то растерялась. А главное, возразить-то было нечем. Поставил он меня на место. Стиснув зубы, я дежурно улыбнулась, а в душе душила эту длинноволосую гадюку. «Вот так начальничек». «Я надеюсь, мы сработаемся, Ирина», – добил он меня. «Конечно, декан Долсоу, но для вас я профессор Холодова. Хотите уважительного к себе отношения? Прекратите фамильярничать и пресекайте все попытки перейти к неформальному общению. Я Ирина для друзей, для близких, для любимых. Для вас только лишь Холодова». На лице красивого аристократа заиграли желваки. Настолько он был зол. «Еще посмотрим», – процедил он. «И смотреть тут не на что. Все-таки не удержалась и поддела я его. Пойдем, Хаул, ректор наверняка уже ждет». Развернувшись, я сама взяла студента под руку и потянула к ближайшей тропинке. «Не туда, Ирина», – остановил меня довольный представлением храмовник. «В обратную сторону». Улыбнувшись, я кивнула, а потом, позволив себе обнять за талию, пошла, куда повели. В душе я кипела. Вот самовлюбленный петух, а? Посмотрит он. Женщин тут мало, что ли? «Не реагируй так на декана», – тихо прошептал Хаул. «Он не первый, не он последний, кто считает себя выше и соизволит оказать милость, пригласив в свою постель. Ты правильно с ним себя вела. Ты намерянка, пришлая, и вправе вести себя не так, как наши женщины. Пользуйся этим правилом, Ирина, вовсю. И поменьше демонстрируй, насколько в самом деле умна. Пусть это будет твоим тайным оружием против надменности аристократов, коих тут большинство». Я молча кивнула. Вот и первые сложности. Конечно, я имела четкие представления о субординации, о том, как следует вести разговоры с начальством, со студентами, да и с деканом тоже. Но вот образ Долсоу как-то выпадал из стандартов. На прежней работе наш декан был мужчиной с сединой в волосах, с толстыми очками и в застегнутой на все пуговицы неизменно белой рубашке. О том, чтобы назвать меня Ириной или делать мне непристойные намеки, да и мысли возникнуть не могло. А тут? Как валить на пол и под предлогом спасения меня же тискать, так это пожалуйста. А как возразили словом, так сразу же режим аристократа включил. Ну надо же, фифа какая! «Ты так забавно сопишь от злости», – раздалось надо мной. «Прости, задумалась», – спохватилась я. «Жалеешь, что нагрубила ему?» Хаул приподнял левую бровь, и я вдруг поняла, что вижу эту особенность его мимики уже не первый раз за утро. И почему я сочла его непривлекательным? Да, не женственен, черты лица грубые, мужские, но ведь это не портит, а даже наоборот, придает облику некую суровую брутальность. Заметя, как я пристально рассматриваю его, Хаул приподнял и вторую бровь. «Не нравлюсь?» – зачем-то спросил он. Наоборот, очень привлекателен, честно созналась я. Мужчина щурился, словно пытаясь понять, лгу я или честна с ним. «Профессор Холодова, Ирина, ну где же вы ходите? Я с утра вас жду». Раздалось над нами. Подняв голову, я уставилась на высунувшегося из большого окна ректора Фигра. Старичок открыто улыбался и вид имел такой блаженный. Ну точно буддийский монах.